После долгих отрицаний и рыданий она это подтвердила. Тогда императрица опять велела позвать Чеглакову и намылила ей голову за то, что та старалась ее обмануть. Та ответила, что сама была обманута. И это была правда. И тогда императрица обозвала ее глупой, дурой, скотиной. Словом, гнев и величество против Чеглаковых был так велик, что весь двор с минуты на минуту ждал их удаления. В покоях Чеглаковых происходил также полный разлад. Жена была глубоко оскорблена и не щадила мужа. По своему от природы гневному и вспыльчивому характеру, раз начав, она не останавливалась. Можно было бы сказать, что, настроившись на этот лад, она находила бесконечное удовольствие в высказывании множества неприятных вещей. Чеглаков вынужден был встать на колени перед своей женой. Та сказала ему, что прощает его, но чтобы он не ждал к себе от нее той любви, какую она прежде питала, и что она остается с ним только ввиду того количества детей, какое они имели. Вообще, во всем этом деле Чеглакова проявила разумное и твердое поведение с оттенком великодушия, на которое до тех пор никто не считал ее способной. Крузе умоляла меня Бога ради молчать обо всем, что она мне рассказала, так как если узнает, что она мне это сообщила, она пропала. В особенности она просила меня ничего не говорить великому князю. Все повторяли мне вечно эту просьбу во всех случаях, когда мне что-нибудь рассказывали. Я обещала ей все, что она хотела, и просила не скрывать от меня продолжение этого дела, которое, надеялись мы, должно кончиться катастрофой отставки Чеглакова, для обеих нас равно желательной. Чувство, разделяемое нами почти со всеми, кто имел дело с этими неприятными людьми. Она обещала мне пойти опять к сестре, как только это можно будет сделать, не возбуждая подозрений слишком большим любопытством, и сдержала слово. Я была в восторге от перспективы избавиться от Чеглаковых. Я знала, что это доставит большое удовольствие и великому князю. Я вернулась к нему в комнату и рассказала ему, вовсе не называя, однако, Крузе, как приблизительно обстояли дела. Я прибавила, что малейшая его болтливость помешает отставке Чеглаковых. Он обещал быть настороже. Впрочем, наш образ жизни в Петергофе был для меня довольно прочным залогом, что первые порывы радости пройдут раньше, чем он будет иметь случай как-нибудь проболтаться. Тем временем мы получили приказ вернуться в город, да и пора было, ибо наше помещение грозило развалиться. Когда ходили по моей уборной, весь пол трясся, и по мелкой дрожи этого пола можно было понять, что балки или слишком тонки, или сгнили. Все еще напуганная приключениями в гостилицах и состоянием полов и потолков Ораньенбауме, я велела позвать графа Фермора, который заведовал в то время зданиями, и сообщила ему это. Он сказал, что нужно все осмотреть. Действительно, он произвел осмотр, и нашли, что все балки были в том же виде, как в Ораньенбауме. Но неплохое состояние дома в Петергофе дало повод покинуть это место. Это послужило в данном случае лишь предлогом. Эта поездка предпринималась, чтобы без шума и скандала удалить от двора Кошелеву, которой императрица велела возвратиться в город с ее теткой обер гофмаршальшей Шепелевой, также теткой по мужу фаворитки императрицы Шуваловой. Но Шувалова презирала это родство. Все людей глупых и очень низкого происхождения, так как Шепелева и ее сестра, мать Кошелевой, были финского происхождения и взяты были ко двору во время завоевания Финляндии, чтобы стирать белье детям Петра Великого. Потом они подметали комнаты и мало-помалу достигли того, что стали горничными. Шепелев, в то время денщик Петра I, женился на одной, а Кошелев, унтер-шталмейстер императрицы Екатерины, на другой. Их мужья, благодаря продолжительной службе, сделали карьеру при этой императрице, к родне которой приставил их обоих император Петр Великий. Эта родня при жизни этого государя жила в царском селе. Оттуда они никогда не выезжали, так что их никто не знал. Когда император умер, все были изумлены, увидав, что у императрицы Екатерины есть пара братьев да пара сестер, о существовании которых никто не ведал. И что все, сколько их ни было, Люди, которым нельзя показаться в большом свете, так как те не были пьяницы и невежды, и по всем статьям чувствовалось их низкое происхождение.